Глава 12. Лисит, оставшись одна в боксе, вдруг поняла, что дар отпустил ее. Краски хоть и не исчезли, но поблекли. Пережившая кошмарный стресс девушка так и не вышла из корабля, просто уснула в пилотском кресле. Проснулась Лисит на следующий день от того, что в дверь ангара постучались. Она бы стука и не услышала, но трель поднял ее корабельный Искин. Девушка приказом уняла умную машину и вывела обзор перед дверями ангара на корабельный экран. Перед дверями стоял Анвар, Непр и ее названная сестра Рута. Опасность отсутствовала, и девушка впустила пришедших в ангар. Парни и сестра вошли. «А где Егор?» — сразу задал вопрос Анвар. «Я вчера по его приглашению переехала в его ангар, но его уже не было», — пожала плечами Лисит. «Ушел на добычу в космос». «Вот борзый парень», — удивился Нерп, — «в космос, в такой ситуации». «А что ему грозит? Если он работает в защищенных неогеном астероидных поясах, то у него проблемы отсутствуют», — предположила Рута. «От ангара и в ангар на подачах никто не рискнет дернуться. В защищенном астероидном поясе конфликты запрещены. У станции тоже ничего ему не грозит. Умный парень». «Может быть, но я его в защищенных поясах ни разу не видел». Анвар посмотрел на Лисит и поинтересовался. «Как он их один, троих и не применяя оружие уделал?» «Не знаю». «Как так?» «Один хотел меня схватить. Я прыгнула за спину Егора. Поискала в сумочке пистолет. Главный из бандитов хотел ударить Егора. Тот отказался платить. Я испугалась, выронила пистолет. Вот тут все и началось. Ко мне кинулся один из бандитов. Я ничего не видела. Он схватил меня за руку. Мне даже показалось, что Егора рядом не было. Но вдруг рука схватившего меня бандита разжалась, а он сам рухнул мне под ноги». А Лисит нерешительно улыбнулась. «Егор отнес меня в мой ангар, но я видела, что все трое были без сознания, сам вышел назад к бандитам. Не знаю, что он им сказал, но я поняла, что он требовал у них оказать помощь запуганным новичкам. Мне они сразу перечислили по 5 китов каждый. Потом приехал ты, Анвар, и ты, Нерп, и забрали бандитов, а Егор разрешил мне переехать в его ангар и пешком пошел к себе. Больше я его не видела». «Молодец! Вытряс с них кредов! Они, наверное, и не думали, что из охотников превратятся в жертв!» Нерп улыбнулся. «Что там? Новичок, парень, на голову ниже их и девчонка! Даже оружие не достали! Красавец! Удел троих! Растряс их на креды! Один троих! И про тебя вспомнил!» «А куда вы их увезли?» — спросила Лисит. «Конечно, к нам!» — ответил Нерп. «Он бригадиром у Трексов», — пояснила Рута, взглянув на своего жениха. «Анвар тоже к ним уже вступил. А потом...» «Что потом?» — пожал плечами жених сестры. «У нас с ними война отсутствует, но зато была предъява от Анвара. Он уже стал нашим через протокол. Связались с голосом шахтера, пригласили на разбор их руководов. Они с нами хотят жить в мире, заплатили отступного 300 китов. Мы им отдали этих уродов. Конфликт исчерпан. Мы пришли, чтобы предложить тебе и Егору вступить к нам. Наш совет знает, что главную роль в этом деле сыграл Егор, так что мы ему благодарны». «Я согласна, но хотелось бы дождаться Егора». Лисит улыбнулась парням. «Все-таки я тоже ему обязана своим спасением». «Твое право. Если вы будете у нас, то эти из голоса шахтера даже не дернутся. Но пока не вступила к нам, по станции не лазь. Поймают, прибьют и будут в своем праве», — предупредил Лисит Нерп. «Ты будешь у него жить?» — поинтересовалась сестра. «Пока не вернется?» «Да», — протянула Рута. «Ты понимаешь, что значит жить в ангаре у парня?» «Что?» «Ладно, когда поймешь, позвонишь, решим». Сестра повернулась к парням. «Ну, раз Егора нет, то пойдемте. Нерп, подбрось меня на смену, мне через полчаса уже заступать». «Конечно, Рути». Парни попрощались и ушли. Лисит задумалась. Ситуация оказалась не так проста, как она думала сначала, еще вчера. Вопрос сестры она поняла, просто не показала, что в курсе того, что в одном ангаре живут, как правило, только семьи или близкие к этому люди. Это касалось только разнополных арендаторов. Лисит знала, что Рути скоро переедет жить в ангар к Нерпу, но у них есть какая-то определенность, а у нее... С другой стороны, парень пригласил ее жить в ее ангаре временно, пока не утрясутся проблемы, но их утрясти было легко. Вступить в трекс к жениху ее сестры — проблемы уйдут. Эти бандиты не рискнут связываться с ней. Трекс — самое сильное объединение шахтеров на Нагане. Там бригадиром жених ее сестры. С Рути у нее не очень хорошие отношения. Рута, когда узнала о ее проблемах с приемным отцом, считала, что виновен в этом непохотливый подонок, а она — Лисит. Об этом никто не знает, так что все будут знать, что она сестра невесты бригадира из Трекса. В принципе, для нее опасности никакой нет. Вступила в шахтерское объединение и забыла об инциденте. С другой стороны, девушка помнила о том, как сильно она была напугана, и о том, что реально у нее нет никого ближе этого невысокого парня. Приемная сестра создавала видимость, что они сестры, но на деле родства не испытывала, ей просто нравилось играть роль старшей, но насколько ее хватит? Парень хоть и не сказал ей, что принял ее в свой коллектив, но Лисит чувствовала, что он ее поддержит и, если что, заступится, причем не будет делать это по причине условного родства. Егор наверняка заступится за нее как за родную сестру как минимум и как за жену как максимум. От этой мысли у Лисит приятно закружилась голова, она вспомнила, как парень ее нес на своих руках, как нежно держал за лицо и смотрел ей в глаза, интересуясь ее состоянием. Сердце в груди застучало быстрее, Лисит смутилась. Девушка вспомнила, как купалась в волнах его внимания, мягко заныл низ живота. Это заставило девушку мгновенно поменять направление мыслей. Она, Лисит, не дурочка, вешающаяся на шею первому встречному. Вот только настоящей злости при этой мысли она не почувствовала. Перед глазами встал совсем не наглый и улыбающийся Егор. Почувствовала тепло. Это смутило девушку еще больше. Посоветоваться не с кем. Что делать? Лисит поняла, что запала на этого невысокого парня. Вздохнула, решила возвращаться в свой ангар, но почему-то при разговоре с комендантом по сети спросила у того, есть ли свободные ангары рядом со 117-м, а узнав, что нет, попросила снять с нее старый ангар, а остатки платы перевести на этот, Егоров. Вообще, мысль, что она должна покинуть этот ангар, ее приводила в мрачное расположение духа. В конце концов, она разозлилась не на шутку и решила пока выбросить все эти бредовые мысли из головы. Она приехала на станцию Нагана работать. Можно жить в этом ангаре. Мысль согревала. И не встречаться с этим наглым Егором. Егора она не могла представить наглым. В любом случае она может, когда он будет прилетать на станцию, уходить в космос на добычу руды. Они не будут даже встречаться. Мысль пугала, но показалась разумной. На этом душевные мучения и терзания Лисит временно закончились. Девушка позавтракала, протестировала своего фарта и, убедившись, что все в порядке, заказала подачу на вылет в космос. У Лисит был по всем базам 4-й ранг. Баз хотя было и немного, но зато все самые нужные. Управление малым космическим кораблем, сканер, обслуживание малого корабля, энергетика малого корабля, промышленные сканеры, ракеты малого класса, малая корабельная пушка, навигация и шахтер. Это считалось базовыми знаниями любого шахтера. Полученная на станции после подписания контракта бесплатно промышленность первого ранга, геология астероидных поясов, геология вторых рангов девушка решила изучить уже в космосе, работая. Информации было много, ей автоматом сбросили на Искин пакет со всеми положенными документами и инструкциями. Все только нужное, как убедилась девушка при просмотре. Результаты исследования неогеном астероидных поясов, систему начисления бонусов и премий, а также штрафов, правила проживания и нахождения на станции и территории, закрепленной за корпорацией неоген, цены на все комплектующие услуги, предоставляемые корпорацией, и цены на принимаемые неогеном руды и концентраты. Более чем достаточно для начинающего шахтера. Работалось в первый самостоятельный вылет Лисит легко. Она, как и ее и учили, вышла к безопасному астероидному поясу, встала недалеко от стационарного автоматического модуля охраны астероидного пояса и, просканировав ближайший астероид, принялась за добычу руды. Народу было немного, в основном одиночки и новички, так же, как и она. Лисит работала чуть в стороне от основной массы шахтеров. В эфире неспешно велись беседы, чувствовалось, что все, кто тут работает, между собой знакомы. Астероид, к которому подошла Лисит на маневровых двигателях, был довольно приличных размеров. Работала Лисит с дистанцией в 100 метров. Это давало возможность экономить энергию, добывать большее количество руды и, самое главное, ускоряло сам процесс. Захват подтягивал куски быстрее, и быстрее наполнялся трюм. Шахтерская мельница, стоящая на любом шахтерском корабле, мерно перемалывала куски в муку, и дело шло. То, что работать можно с более близких дистанций, знали все, но не все так поступали. Это было опасно. Астероид мог дестабилизироваться, так как он терял свой вес в процессе добычи, менялись его характеристики и, соответственно, могла измениться траектория его полета относительно окружающих его тел. Были случаи, когда астероид раскалывался на части и мог серьезно повредить шахтерский корабль ударом одного из его внезапно дестабилизировавшихся частей. Поэтому шахтеры обычно работали с дистанции в 3-4 километра. В этом случае любой риск сводился на нет. С близких дистанций работали только те, кто был уверен в себе и своем корабле. Лисит была уверена, тем более, что ее интуиция дар говорила, что этот астероид очень стабилен. Девушка просчитала вариант. Получилось хорошо. В час она двумя лазерами с такой дистанции добывала около 32 кубометров руды. Нормально, но Лисит занялась настройкой промышленных лазеров, благо четвертый ранг в базе промышленной лазеры позволял это сделать и постепенно довела добычу до 34 кубометров в час. Большего добиться было невозможно, по крайней мере для нее. Добыча пошла равномерно, ее ритмичность позволяла передать ее Искину корабля. Лисит так и поступила, а сама занялась отладкой и настройкой модулей и систем. В итоге ей удалось настроить все таким образом, что для добычи полного трюма корабля в 500 кубов она тратила всего 20 килограмм топлива, то есть всего 40 кредитов. Топливо стоило 2 кредита за килограмм. Больше пока делать было нечего, и девушка села за изучение пакета информации с неогена. «Входящий», — сообщил Искин. «Соединяй». Лисит отложила изучение документов. На экране возник неизвестный парень с эмблемой голоса шахтера на куртке. Лисит внутренне напряглась. «Привет, малышка», — осклабился парень. «Думаешь, забилась в безопасный астероидный пояс, и тут тебя никто не найдет?» «Ты в корне не права. Мы тебя, суку, везде достанем!» Парень зло рассмеялся и процедил. «Передай своему парню, что рано или поздно мы и тебя, и его порвем на куски!» Щелчок входа в разговор автоматической станции астероидного пояса. «Шахтер Гуат Рат оштрафован на 1000 кредитов за оскорбление и угрозы шахтера Лисит Нани. Предупреждение шахтера Гуат Рат. В случае повторной попытки инцидента вам будет предложено покинуть безопасный астероидный пояс вместе со штрафом в 5000 кредитов». Щелчок входа в разговор диспетчера с базового стационарного комплекса в первом астероидном поясе. «Слышь, Гаут, на экране мужчина лет 30. Отвали от девчонки, все уже знают, что вчера ваших выставили на 300 китов. Мне в моей зоне ответственности нужно спокойствие, я на службе. Отстрелю тебе и твоим друзьям яйца за одну секунду, всосал? Увижу тебя или твоих друзей рядом с кораблем этого новичка на расстоянии 20 километров, стреляю без предупреждения. Усек, так и передай своим». «Да брось ты, дадит, я ж пошутил», — неуверенно пробулькал парень. «Зато я серьезен, мне нужно спокойствие. Лишат меня из-за ваших придурков премии или бонуса. Вылетите из безопасных астероидных полей всей своей шайкой-лейкой. Ты меня знаешь». Мужчина повернулся к Лисит. «Копай спокойно, малышка, здесь ты в спокойствии и безопасности. Не слушай этого придурка, парень у тебя нормальный, держись за него». Мужчина отключился. Придурок из голоса шахтера тоже. Лисит задумалась. Система безопасности в астероидном поясе работала выше всяких похвал, но то, что на станции уже все знали о вчерашнем инциденте, ее потрясло. Станция была огромной. То, что диспетчер назвал Егора ее парнем, немного согрело душу, но тут же Лисит в душе возмутилась поведением ее парня. Она как дура спешила переехать к нему, а он наглец даже не встретил ее, не сказал ей пары слов, увалил на добычу в космос и даже не соизволил поставить ее в известность. Лисит не понимала, почему он так с ней поступил. Девушка уже забыла, что еще вчера она была испугана и сама хотела жить в ангаре у Егора. Теперь ей казалось, что она незаслуженно брошена и обижена Егором. Самопроизвольно при мысли об Егоре активировался дар. Девушка мысленно увидела, что у парня все нормально. Он что-то сосредоточенно разглядывает на каком-то приборе. Видение, показав Егора, распалось. Лисит замерла от неожиданности. Потекли мысли об интуитивной связи между ней и ее парнем, который таковым на деле не являлся. «Нестандартная ситуация», — прервал невеселые мысли девушки Искин. «Сход и дестабилизация куска астероида массой в 32 тонны с траектории. Опасное движение в направлении корабля». «Направленный защитный щит в направлении куска», — сразу сориентировалась Лисит. «Опасность отсутствовала. Кусок не спеша оторвался от астероида и медленно двигался в направлении ее корабля. Берем его на захват, стабилизируем и втаскиваем в трюм». Девушка взяла управление захватом и активным защитным полем на себя. «Принято». Минут через пять, когда удалось стабилизировать кусок и надежно взять его в захват, девушка передала управление им Искину, тот втащил 32-тонную тушу в трюм и передал мельнице. Такой тактике научил ее старый шахтер, преподаватель в училище, видя, что молодая девушка очень серьезно относится к будущей профессии. Молодая, красивая, а самое главное, очень серьезная девушка пришлась ему по душе, и он объяснил ей, как можно ускорить добычу нестандартным методом. Так современные шахтеры в своей массе не работали вообще. Стандартная программа работы промышленных лазеров под управлением Искина отделяла небольшие кусочки от астероида, передавала их программе управления захватом, та их втягивала в трюм. Добыча шла непрерывным конвейером. Один лазер отделяет кусочек, второй только начинает это делать. Захват в это время тянет уже отделенный кусочек в трюм. Появился новый кусочек породы. Захват, отпустив кусок в трюме, захватывает новый кусочек, а освободившийся лазер начинает отделять следующий. И этот процесс мог продолжаться бесконечно и был основой добычи. Работал Искин, лазер и захват, повторяя свои манипуляции по кругу. Пенсионер-шахтер объяснил Лисит, что можно работать и по-другому, но в этом случае требовалось вести добычу на ручном управлении, а это требовало четвертой ранги в промышленных лазерах, техники малых кораблей и управления малым кораблем. Желательно было еще иметь кибернетику, тоже в четвертом ранге, но база была дорогой и очень объемной, поэтому ее не учили, хватало и других, более необходимых баз и знаний. Суть метода была простой. Шахтер вручную, так как нет кибернетики, отделял одним или двумя лазерами от астероида большой кусок, брал его на захват тоже вручную, страхуя одновременно корабль, направленным активным защитным полем, стабилизировал кусок астероида по отношению к кораблю. Лазеры передавались дальше Искину, и он пилил астероид в обычном порядке. Оператор, стабилизировав и захватив кусок в захват, передавал захват под управление Искина. Тот втягивал его в трюм, и кусок попадал на мельницу. Казалось бы, все просто, но тактика требовала личного участия шахтеров в добыче, невысокие ранги и мастерство. Оборудование корабля позволяло переносить 20-кратные перегрузки. Мельница малого корабля могла размалывать куски весом до 80 тонн. Вроде все реально и лежит на поверхности, но этим способом не пользовались. Считалось, что это опасно, да и кому охота возиться с астероидом, когда Искин в автоматическом режиме безопасно и без проблем копает сам. Тут был своеобразный замкнутый круг. Не имея навыков ручного одновременного управления лазером, захватом и защитным полем, человек опасался применять такую методику, а не применяя ее, не мог научиться ей. К тому же четвертый ранг по данным базам знаний учился не быстро. Поэтому человек, работающий по стандартной схеме, к ней привыкал, и к тому времени, как у него выучились эти ранги, у него не возникало и мысли, что можно делать по-другому. Реальное же ускорение наполнения трюма было большим и зависело только от самого шахтера, применяющего данный метод, его работоспособности и способности работать в условиях поступления средних и высоких объемов информации от приборов и Искина корабля. Лисит попробовала этот метод на практике, хоть и он показался ей довольно сложным и трудным, но ей удалось им овладеть, тем более, что преподаватель помогал ей советами и был рядом. Девушка, после того, как первый кусок попал на мельницу и все прошло удачно, отсканировала астероид еще раз и нашла в нем природные дефекты и трещины. Дальше, орудуя одним лазером, второй стоял на автоматической добыче, отделила еще один кусок весом около 50 тонн и, манипулируя защитным полем и захватом, стабилизировала его. Дальше захват и передача захвата Искину и сама уже взялась отделять следующую глыбу от астероида. Работа увлекла Лисит, и она не заметила, как пролетело 4 часа. Остановило ее предупреждение Искина. Трюм заполнен на 97%. Рекомендуется разгрузка корабля на станции переработки. Лисит проверила. В трюме 482 куба, до заполнения еще минут 10-15 автоматической добычи. Хорошо, она забила трюм рудой всего за неполных 5 часов. 500 кредитов в кармане. Оставшиеся 10 минут, пока Искин заполнял трюм, девушка послушала ведущиеся в эфире разговоры между шахтерами. В основном обсуждались местные сплетни, кто с кем спит, кто куда хочет пойти вечером и с кем, кто что кому сказал и почему. Обычный мелкий треп ни о чем. Пустой. Закончив погрузку, сбросила небольшой буй, показывающий окружающим, что она вернется сюда прыжком, и наличие в округе 5 километров от буя кораблей нежелательно. Лисит разогналась и прыгнула к перерабатывающей станции «Дина». Закончив погрузку, сбросила небольшой буй, показывающий окружающим, что она вернется сюда прыжком, и наличие в округе 5 километров от буя кораблей нежелательно. Лисит разогналась и прыгнула к перерабатывающей станции «Дина». 117-й С. Фарт. Цель – разгрузка. Связался с диспетчером Искин, как только Лисит вышла из прыжка в 200 километрах от станции. «Пакет трассы к пункту приема», — мгновенно ответил ей диспетчер. «Принято». «Какие пожелания?» «Просто разгружусь и назад», — ответила девушка. Заправляться не имело смысла, потрачено всего 20 килограмм топлива. Лисит берегла время. «Принято». Через 5 минут с пустым трюмом и первыми 500 честно заработанных кредитов на счету Лисит ушла в прыжок от станции переработки Дина к своему бую. Девушка теперь прыгнула уже целенаправленно к месту своей работы. Навигация в 4-м ранге позволяла хорошую точность прыжка в уже известное место. Выход из прыжка в 3 километрах от буя, торможение маневровыми двигателями, как учили в шахтерском училище, и она уже подползает к своему астероиду. Запуск автоматической добычи, размеренный обед, разбор документов и информационных пакетов от неогена. Как и все достаточно умные люди, Лисит сразу разбила свое время на желательный для нее режим работы и отдыха. Автоматическая добыча, ручная добыча, прыжок на сдачу, честно покушать, после него сон или учеба, в зависимости от времени суток. В это время шла добыча под управлением Искина. Завтрак, ручная добыча, прыжок на сдачу, заправка, если надо, выбор нового астероида, если необходимо, ручная добыча, прыжок на сдачу. Спокойная, без перегрузки работа. За сутки удавалось слетать на сдачу как минимум 2 или 3 раза, а это почти 1500 кредитов в сутки, а иногда и выше. Пролетели первые 5 суток вылета. На счету к 17 китам добавилось еще неполных 9 китов. За это время изучила промышленность 1-го ранга и геологию с геологией астероидных поясов 2-х рангов. Изучать было нечего, и Лисит решила слетать после сдачи руды на станцию и посмотреть, что можно из баз знаний приобрести на станции. Хотелось отдохнуть от однообразной шахтерской работы. Ангар 117С встретил Лисит пустотой. Егор не появлялся, и девушка сначала встревожилась за него, но потом пришло чувство, что у того все нормально. Анвар, сосед, был на вылете, названная сестра на смене. Сходить куда-нибудь и отдохнуть девушке не обломилось. Не идти же в бар одной, да еще и с проблемами в виде голоса шахтера. Зашла в стационную сеть и из всех баз выбрала только кибернетику за первый и второй ранги, а Лисит хотела со временем быть со своим Искином на «ты». Базы были объемные, от этого дорогие. Первый ранг стоил 1500 кредитов, второй – 6. Вздохнула и заказала доставку. Платить за третий ранг почти 15 китов не хотелось. Вообще, Лисит хотела иметь управление малыми кораблями 5-го ранга, но зато надо было платить около 80 тысяч, а таких денег пока у нее не было. На остатке лежало опять 18 китов и висел кредит в Госбанке на 34 кита. Подумав, перегнала в государственный банк все 18 тысяч, погасив проценты и половину задолженности. Решила с каждого возвращения так и поступать. Погасив кредит, имея в своем распоряжении корабль и профессиональную карту, можно было кредитоваться уже на более серьезную сумму. Лисит подумывала, что, скорее всего, ей позволят взять одновременно в кредит около 100 китов, которые нужны были ей на приобретение нормальной продвинутой нейросети и дополнительной баз знаний. Жизнь, конечно, в кредит, но другого выхода у нее пока не было. Немного поскучав о несносном мужчине, которого ей приписывали все сплетни, ходившие в отношении нее и Егора на станции, Лисит обиделась на него повторно, но после обдумывания этой проблемы решила, что все-таки Егор прав. Он предоставил ей самой сделать выбор. Опять разозлилась, мог бы и прилететь, поговорить, а не прятаться от нее в неизвестном астероидном поясе, хотя чувство говорило, что Егор от нее не прячется, а просто очень занят чем-то для него важным. Доводы сердца и дара Лисит не устроили, обида разрослась до весьма приличных размеров и вылилась в гнев и раздражение на себя. «Жду как дура его, а он, поди, обо мне уже давно забыл». Эта мысль заставила написать Егору гневное письмо и бросить ему его на почтовый ящик. Пришло сообщение от сети, что абонент недоступен, и сообщение будет передано, когда абонент будет в пределах доступа. Это охладило пыл разгневанной Лисит, а после размышления она сняла свое письмо с передачи и стерла. Еще подумает, что она о нем постоянно думает. Привезли заказанные ей продукты, погрузила в корабль, выспалась, посмотрела свежий фильм, посудачила на стационных форумах в сети и через сутки отбыла в свой безопасный астероидный пояс, недовольная Егором и собой. Покатились дни. Лисит работала на добыче по 3-4 дня, а при настроении и по неделе. Отдыхала сутки на станции и опять улетала работать. А за то время, что Егор провел в вылете, уже успела заработать почти 30 тысяч, рассчиталась с кредитом и начала копить на новую нейросеть и базы знаний. Кредит пока решила не брать. Жила в спокойствии, и жизнь приняла опять ровный и размеренный характер. Теперь она уже всерьез считала Егора своим парнем, хотя понимала, что прав на Егора у нее нет никаких, что ее порядком злило и раздражало. Окружающие считали, что она и Егор счастливая пара. Еще бы, такая красивая и разумная девушка, как Лисит, обратила на него свое внимание, считали новые знакомые, парни в астероидном поясе. Новые подруги же мечтательно вздыхали, когда представляли, как их мужчина отважно защищает их от 3 наглых и бесстрашных бандитов, и втайне завидовали Лисит. И то, и другое порядком раздражало девушку, но вообще не общаться с людьми она не могла. Это еще больше распаляло ее обиду на Егора. Того уже не было почти 40 дней и заставляло мысленно его ругать разными неприличными словами. Хотя это не мешало ей продолжать жить в его ангаре и ждать. В прилет Егора на станцию она отработала 2 сутки на добыче и летела на станцию переработки на сдачу. Вход в зону доступа сети станции переработки Дина ознаменовался приходом сообщения службы ангаров станции Нагана о том, что в ее с Егором ангар вернулся 2-й владелец. Сердце ухнуло вниз. Оправилась, сдала руду и получила причитающиеся ей деньги и задумалась, не зная, что и делать, лететь сразу на станцию или повременить. Хотелось лететь сразу и просто поговорить, но возникла мысль, что Егор ее неправильно поймет. Подумает, ждала и скучала, а ведь она, Лисит, необыкновенная стационная потаскушка, непростая и доступная любому мужчине девушка. Такие мысли привели Лисит в смятение. Прыгнула в астероидный пояс и, поставив корабль на автоматическую добычу, просидела еще 4 часа, не зная, на что решиться. Плюнула на все приличия, прыгнула на станцию Нагана, хотелось увидеть своего мучителя, занимавшего все ее мысли последние 40 дней. Пока ее Фарта вез робот подачи в ангар, сидела и думала, как выйдет из корабля, что скажет, когда они встретятся. Волновалась и нервничала, даже успела надеть свою лучшую юбку и довольно оригинальную блузку, купленную по случаю окончания шахтерского училища. Ангар встретил ее обычной пустотой. Шахтер Егора стоял на положенном ему месте, а вот самого парня не было. Быстро провела поиск по сети станции. Ответ: искомого на станции нет. Разревелась, как маленькая девочка, от обиды и навалившегося на нее чувства полнейшего несчастья. Долго пинала стойку и лестницу подъема к люку шахтера и не могла остановиться, хотя заболела нога. В конце решила, что эта сволочь ее недостойна. Как посмел этот наглец не дождаться ее, Лиси, ту, которая так долго и верно ждала его 40 дней? Это было возмутительно. Плюнула на все, решила для себя, что с Егором все кончено. Собралась и улетела в космос на добычу, исступленно пилила ставшие почему-то ненавистными астероиды, но постепенно на 6-е или 7-е сутки обида и ненависть к человеку по имени Егор сошла на нет. Глава 13. Закончив с торговлей долгами, которых теперь у него не было, Егор позвонил Карине и заказал у нее 100 кристаллов катализаторов. «Понравилось?» — спросила девушка. «Да, как у тебя дела?» «Нормально, я опять на работе. Заказ отправить туда же?» «Да». «Ты сколько дней будешь на станции?» «Сегодня хочу спуститься на планету. Надо навестить одного старого друга. Завтра вернусь. День на подготовку и пойду в космос». «Жаль, но ничего не поделаешь. Увидимся, как получится», — ответила девушка. «Если ты, конечно, еще будешь хотеть». «Карина, мы разговариваем всего второй раз. Будет возможность, увидимся. Не будет, такова судьба». «Ладно, чао, мне надо работать». «Все, деньги я перевел». «Хорошо, я отправлю, как будут готовы. Добавлю бонус». «Спасибо», — закончил разговор Егор. Следующим пунктом плана у Егора стояло посещение Гамма в центре беженцев и Лары из нейросети. Гамму он перегнал 1,5 кита и хотел с ним переговорить по поводу шифра неизвестного корабля. С Ларом же предстояло переговорить насчет имплантантов, а заодно и насчет баз знаний. Очень хотелось увидеть Лисит, но та была вне доступа сети, и дозвониться до нее он не смог. Решил, что найдет девушку после возвращения с планеты, даже если придется облететь на шахтере все безопасные астероидные пояса, где та могла работать. Хотел это сделать сразу, но решил, что можно и отложить, тем более, что он должен был вернуться на Нагану к вечеру. Лицо Лисит стояло перед глазами, и Егор думал о ней. Егор вышел из ангара, остановил электромобиль и попросил его отвезти к орбитальному лифту. Он был недалеко, но 20 минут на дорогу ушло. Это было безопасно. По правилам, стационное такси принадлежало неогену, и нападать на передвигающегося в нем человека запрещалось. Чтобы развлечься, Егор вошел в стационную сеть и скачал себе прайсы на базы данных и импланты, реализуемые неогеном. Заодно узнал прайсы на шахтерские корабли и их модификации. Менять пока своего шахтера на что-то другое он, конечно, не хотел, но провести анализ и ориентироваться в ценах, на взгляд Егора, следовало. Полчаса в орбитальном лифте Егор обдумывал цены на базы знаний. Первый уровень стоил от 300 до 1000, второй — 5-10 китов, третий — от 20 до полусотни, четвертый — от 50 до сотни, пятый — выше 100, шестой — от 150 до 250. Всего по рангам ограничений не было, но практиковались обычно не выше 10, но на этом ранги не заканчивались. Всего по рангам ограничения отсутствовали, но практиковались обычно до 10, хотя были еще выше. Считалось, что изучить предмет до конца невозможно, так как знания бесконечны и накоплены цивилизацией в огромном объеме. Практически работала параллельная система оценки специалиста, академическая. Первый ранг – это объем школы, в переводе на земной, второй, третий – среднее специальное образование, четвертый, пятый ранги равнялись высшему образованию. С шестого по десятый ранги имели уже специалисты высшего профиля, таких людей было единицы, как выяснил Егор, и они, как правило, были уже учеными и двигали науку вперед. В основном считалось, что получив пятый ранг в специальности, ты уже грамотный и очень эрудированный в этой области специалист. В повседневности выше пятого ранга обычно базы знаний не изучали. В этот раз Егор хотел приобрести базы, включая пятый уровень, а в тех базах, что у него были, докупить еще до пятого ранга. Также его интересовали импланты, хотелось ускорить изучение нужных ему баз. На примере базы промышленности Егор уже понял, что надо учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. В этом деле тоже существовали бонусы и лазейки. Обычно, как понял Егор, при покупке той же нейросети или импланта покупатель мог рассчитывать на базы по своему выбору на сумму в 10% от цены покупки. Это были стандартные условия продаж нейросети и имплантов. При покупке в нейросети Егору дали больше, чем положено в два раза, но и платил он в два окошка, официально в нейросеть и на карты людям, там работающим. Причем влияние на объем баз определял второй платеж. Егор улыбнулся, теперь он хотел повторить этот маневр. Важен был имплантный интеллект, это давало возможность быстрее изучать базы. За счет этой покупки Егор хотел договориться по дополнительным базам знаний. Вот тут и следовало обозначить, что он готов заплатить. Для нейросети продажа баз имела второстепенное значение, они зарабатывали на продаже нейросети и имплантов. Но так как были государственные корпорации, допуск и доступ к базам имели, так как они шли бонусом к их основному товару. Егор решил посоветоваться сначала с Ларом, а потом решить, что делать. От мышления его отвлек довольно приятный звук орбитального лифта, извещающий, что они уже на планете. Егор вышел из здания и сразу связался с Ларом. «Привет, Лар, это Егор. Я покупал у вас чуть меньше 2 месяцев назад нейросеть «Шахтер». «А, все вспомнил», — ответил менеджер. «Вы в городе, есть проблемы?» «Да нет, все нормально», — Егор подумал и спросил. «Сейчас время приближается к обеду. Может, пообедаем вместе, а заодно и переговорим?» Лар быстро сориентировался в ситуации. «Нет, пожалуй, обедать мы не будем, но можно устроить легкий ланч в баре напротив моего офиса. Подойдет?» «Да, буду через 20 минут». «Тогда увидимся». Лар отключился. Такси доставило Егора в бар, который находился в здании напротив нейросети. Найти его было легко. В этом здании был только один бар, и причем не особо роскошный, с огромной вывеской «Отдохни». Егор пошел в бар, заказал столик и сел, обдумывая, что бы заказать. Появился Лар и взял все в свои руки. «Ты голоден? Нет? Тогда закажем соки и что-нибудь к ним». Лар быстро надиктовал официанту заказ и удобно устроился в кресле, ожидая от Егора продолжения разговора. «Я доволен нашей предыдущей встрече». Егор правильно понял молчание Лара и начал разговор. «Сейчас я уже освоил все базы, которые у меня были. Мой вопрос в том, что я хотел бы приобрести хороший имплант на интеллект и, соответственно, базы». «Вполне понятно. Вы ускоряете изучение баз, прорабатываете знания, а потом меняете имплант на другой, который нужнее в практической жизни. Разумно, так делают многие». Лар сразу объяснил простыми словами, что на самом деле хочет Егор. Егор кивнул. «Мне нужен совет грамотного специалиста. Как это сделать правильно? Нужны базы. У меня стоят 9 четвертого ранга, но это было ошибкой. Мне теперь нужны все пятые ранги на эти базы, что у меня есть. И если брать новые, то сразу с первого по пятый». «Понятно. Я не помню список». «Хотелось бы заплатить в нейросеть за 1 или 2 импланта в пределах сотни. Я имею в виду сотни китов. Это даст мне бонус, небольшой, но он будет. Мне нужны 9 баз 5-го ранга. «Пятые ранги — это по 1 сотня за 1», — улыбнулся Лар. «Лар», — мягко улыбнулся Егор, — «я добавлю 100 китов тебе и твоим друзьям. Ты сам подумай о том, что я предлагаю. Что, у вас каждый день приходят люди с желанием положить в ваш карман деньги?» «Попробую решить, но не уверен, что согласятся. Я не один», — кивнул Лар. «Теперь о том, что вы можете мне предложить из имплантов». «Схема простая», — стал серьезным Лар. «Стандартная, ставим сразу 3 импланта. 2 на интеллект и 1 на ускорение памяти. Это по 35 за интеллект и 30 за память. Понятно?» «Что я получаю?» «Прямую сотню к интеллекту с 2 имплантов, хотя памяти добавится тоже 50. Получится на деле всего 20 к интеллекту. Реально 120 единиц. Это исходя из 100 тысяч. Есть схемы и покруче, но и стоят они дороже в разы», — пояснил Лар. «У меня интеллект был 213 по установке нейросети. Проверим по новой, может, она уже активирована и вышла на режим, а это 10-12%. Много шевелил мозгами последнее время», — поинтересовался клерк. «Хватило за глаза. В любом случае с имплантами интеллект скаканет на 120 единиц, а по активации и выходе на режим те же 10 или 12%, но не к общему интеллекту, а к интеллекту, что дает имплант. В твоем случае это как минимум 12 единиц», — улыбнулся Лар. «С этим все понятно. Базы пойдут по времени в 1,5 раза быстрее. Важно только сидеть и изучать их». «Да, все правильно», — кивнул Лар. «Что я могу получить из баз еще, скажем, на 100 китов?» «Нормальные деньги. В частном порядке считай 1 к 5, хотя ты уломал меня на 1 к 9, но это для нас неприемлемо, и согласятся или нет, не знаю. Хотя я скажу свое мнение о том, что ты нормальный и надежный клиент. 5 полных баз. Давай еще добавлю 50 китов, и вы мне даете не 5, а 8 полных баз. «Согласен», — кивнулся Лар и усмехнулся. «Раз такой торгаш, добавь еще 20 и полных 10, в том числе экономика. Это любимая всеми торгашами база. Давай тогда так, как ты говоришь, но вы мне бонусом кинете промышленность 6-го ранга». «Точно, торгаш», — засмеялся Лар. «Хочешь, чтобы последнее слово осталось за тобой?» «Куда скинуть?» — перешел к делу Егор. «На нейросеть стоит 270 китов мне. Жду тебя в офисе через 5 минут». Лар пожал руку и удалился. Егор рассчитался с официантом. Подумал, разбросал 370 китов по счетам и, улыбаясь, отправился в нейросеть. Его планы были выполнены уже на все 100. Лар 100% выполнит обещание. Через час он выйдет из нейросети с 3 установленными имплантами. На 10 баз получит 5-й уровень и на 10 полный комплект. С выбором новых баз у Егора прошло все легко. Первой ему требовалась база «Инженер». Потом по перечню шли «Стрелок», «Ракетчик», «Техник малых и средних кораблей», обновление его базы, полученной у «Гури», и сразу добавление уровня «Среднего корабля». Администратор, управленец, управление кораблями среднего класса, реакторы и двигатели, торговец, технологии и производство. Последней 10-й базой, которую Егор решил поставить, была «Доктор», в простом жаргонном обозначении, на деле «Медицина». Сбил список в файл и перекинул Лару. Через 3 часа он вышел из нейросети. Все, что оговаривали с Ларом, он получил. Причем базы у нейросети были отличного качества и полными. Объем знаний даже по расчетам Егора на 3-4 года изучения и осмысления. Интеллект у него оказался равен 236 единицам. Нейросеть вошла в штатный режим. Получив еще 120 единиц, он вышел на 356 единиц и мог получить еще 12-15 единиц, когда импланты выйдут на штатный режим работы. Скорость усвоения знаний возросла соответственно. Доктор, который устанавливал ему импланты и базы, оказался тем же самым любителем поговорить о науке и о ее развитии. Проснувшись после установки баз и имплантов, Егор имел с ним одну короткую, но очень значимую для Егора беседу. «Привет!» — как обычно начал разговор доктор. «Как успехи?» «Нормально. Ты, я вижу, прогрессируешь, изучил все, что я тебе в прошлый раз установил. Молодец, так держать!» «Спасибо!» «Я сразу понял, еще в прошлый раз, что ты наш клиент!» Доктор улыбнулся и продолжил. «Теперь так и будешь посещать, но у меня к тебе мой старый вопрос. Как у тебя с деньгами?» «Что вы можете мне предложить?» «Я тебе в прошлый раз установил одну интересную базу, просто ее 1-й ранг. Он скорее даже не ранг, а показательная версия. Интересует?» «Доктор, я так и не понял, что это была за база и ставили ли ее мне?» – удивился Егор. «Я согласен, все нормально, но я просматривал у тебя узловые точки, и ты первый ранг освоил полностью. Доктор был очень серьезен, потом улыбнулся. Скажи мне, как ты воспринимаешь показания сканера?» «Я вижу все в мысленном образе. У нейросети хватает мощности переводить электронные сигналы в зрительное изображение. Эта опция мысли-связь у меня активирована, но я считал ее опцией нейросети». «Нет, это как раз одна из опций этого пакета, поставленного тебе на пробу. Теперь еще вопрос. А не было ли у тебя таких чувств, когда ты интуитивно знал, что с другим человеком, который тебе дорог, произошло несчастье или наоборот, все нормально?» «Было», — ответил Егор уже уверенней. «Эта база, которую я могу тебе предложить, называется Эспер. У меня есть все 5 рангов. Я тебе продам ее за 15, но их продают по 30 и выше. Я слышал, что их берут и по 60. Но я честный человек, и поэтому отдам недорого». «А почему так дешево, и что даст мне эта база?» «Это не дешево, если знать, что результат не гарантирован. Эта база получена у аграфов, таких же разумных существ, как и люди. Они нам сродни, могут с нами скрещиваться и иметь с нами потомство. Они же, в свою очередь, могут иметь потомство из третьей большой группы разумных существ, из которого состоит содружество, называют их сплоты. Слышал современную теорию развития рас? Мы все произошли из одной расы древних». «Это, скорее всего, так и есть, но речь не об этом». Доктор остановил свой рассказ, хмыкнул и продолжил. «Сплоты ментально активны, некоторые из людей тоже, что подтверждает теорию». «Доктор, давайте по делу», — остановил Егор доктора, видя, что тот опять готов уйти в теорию. «Хорошо, это база Эспер, у них абсолютно бесплатная, у меня есть там связи в научном обществе, я беру у них эти базы. Продаю и устанавливаю их тут за деньги. Результат не гарантируют, так как менталитет и психика у них и у нас разные. База принимается или нет, никаких побочных эффектов нет. Я ее устанавливаю и разгоняю у тебя ее изучение. Все на подсознательном уровне. Времени мало, самое большое — час. Ты можешь получить дополнительные ментальные способности, а можешь и не получить». «Этого я сказать не могу, но то, что у тебя есть мысли-связь, и чувство дорогих тебе людей на расстоянии, дает положительный прогноз. Что ты получишь, я не знаю и никогда не узнаю, но я бы на твоем месте, если есть деньги, попробовал. Все, конечно, останется между нами». «А я останусь в своем уме и здоровый?» «Да, ты даже не будешь чувствовать их, но знание о том, что у тебя что-то возможно, есть, будет. Просто следи за собой и все. Сможешь со временем овладеть этими способностями, если они у тебя появятся. Чип, как это делается, у тебя будет. Но я, если ты хочешь, могу сбросить его как маленькую базу к тебе на нейросеть». «Ладно, я согласен». Егор, обдумав все, решил попробовать. К тому же приходило объяснение, что он в полете иногда видел лицо Лит и знал, чем она занята и что делает. Мысли связи он пользовался теперь постоянно, полагая, что это опция нейросети. «Тогда 15 китов мне на счет и в камеру». Егор выпал еще на час из реальности и, очнувшись, ничего не почувствовал у себя особенного и необычного. Распрощавшись с доктором, потом на первом этаже нейросети с Ларом, пожелавшим ему успехов, и отправился в центр беженцев Гамму. Егор получил за свои деньги по максимуму, а большим он не смел и мечтать. Махнув рукой, остановил местное такси. В центр его не пустили, заставили ждать на проходной, но когда появился Гам, он выписал Егору одноразовый пропуск и провел к себе на склад. «Ну, рассказывай», — улыбнулся старик, когда они были в кабинете у начальника склада. «Да, живу, работаю потихоньку, доволен». Егор достал из сумки бутылку планетарки и, поставив на стол, гордо произнес: «Сам готовил». «Секунду, стаканы и закусь сейчас решу». Гам вышел из кабинета и вернулся с подносом. Егор понял, был в столовой. «Ты-то как?» «Нормально, скоро выгонят на пенсию по возрасту». «Внучка?» «Еще 3 месяца и на нейросеть». «Я твоих племяшей вообще не вижу на станции», — развел руками Егор. «То я на вылете, то они, не совпадаем». «Понимаю», — кивнул Гам, разлил по стаканам планетарку, и они выпили. Потом сразу по второй закусили, причем обстоятельно. После третьей дозы Егор вспомнил, зачем он пришел. «Гам, у меня два вопроса». «Я весь внимание. Спиртное подействовало, гам подобрел и расслабился». «Первый. Я тут недавно корабль видел без опознавательных знаков. Егор обстоятельно рассказал о своей случайной встрече. Разговоры, пакеты были в шифрованном виде. Запись у меня есть». Егор положил на стол чип. «Стоит попробовать разобраться». «Не знаю, может быть и пустышка», — Гам задумался. «Сейчас приглашу своего старого друга, он тут шифровальщиком, посмотрит». «Давай». Гам связался с кем-то по нейросети и минут через 10 закончил разговор. «Сейчас подойдет, посмотрит», — улыбнулся Гам. «А второй?» «Что второй?» — не понял Егор. «Ты говорил, у тебя есть два вопроса», — засмеялся Гам. «Опьянел? Давно не выпивал?» «А, да», — улыбнулся Егор. «Второй вопрос простой. Что дальше? Я на шахтере, сижу уже уверенно. Что посоветуешь? На что садиться дальше? Куда учиться? На метру?» «Метра, миллион или полтора», — нахмурившись, произнес Гам и спросил. «С деньгами у тебя как?» «Ну, если есть смысл, можно накопить. В банке взять заем». «В Неогене поговорить, тоже, по идее, могут дать какую-то часть или вообще продать в рассрочку». «Ну да», — кивнул Гам, — «но надо бы базы иметь, чтобы они продали в рассрочку». «Базы есть», — усмехнулся Егор, — «на метру есть все, что может понадобиться, учить только надо». «Ну вот и учи. Сколько по времени займет? Год? Полтора?» «У меня интеллект сейчас 356, имплант 5-го поколения на память, полный курс, включая 5-й ранг по одной дисциплине, не больше 20-30 дней. Я работаю, значит, вдвойне, но все зависит от желания». «Шустрый!» — восхитился Гам. «Сейчас у меня тут», — показал Егор на свой висок. «На очень и очень долгое время. Вопрос, что нужно в первую очередь, на что учиться?» «Понял», — кивнул Гам и посмотрел на дверь. В нее стучались. «Заходи, Абри, давно ждем». В дверь прошел невысокий человек в возрасте Гама. «Пьете?» — хмыкнул Араби, входя. «Налей, Егор», — распорядился Гам. Егор разлил, хозяин кабинета познакомил их между собой и выпили за знакомство. «Тут такое дело, Араби. Егор чип принес, на нем переговоры по связи, шифрованные, и пакеты инфы тоже. Посмотришь?» Сразу приступил к делу Гам. «Можно. Я к себе не понесу, на твоем гляну». Араби выгнал Гама с его места, загнал чип в искин Гама и просмотрел. «Ну что, какой диагноз?» — спросил Гам и повернулся к Егору. «Не сиди, Сиднем, наливай». «Ага», — закивал Араби. «Что?» «Пусть наливает, причитается. Это старый военный код, лет 30 назад применялся. Я тогда только начинал. Молодой был». Араби взял стакан. «Давайте, я потом пойду, мне хватит». «А с кодом что?» «Не спеши». Араби одним махом опрокинул свою дозу из стакана и, крякнув, закусил и только потом продолжил. «Тебе, Егор, надо? Тогда через минут 5 скину тебе пакет на почту. Давай адрес». Егор дал. «Поставишь на свой искин, вставишь чип и все. Что на чипе записано, узнаешь». Араби улыбнулся. «Это уже давно рассекреченные коды. Ну все, я к себе. Пока, Гам». «Спасибо». «Обращайся, в меру». Араби закрыл за собой дверь. «Сколько его знаю, он всегда такой», — посмотрел на дверь Гам и повернулся к Егору, засовывающему чип в кармашек. «О чем мы говорили? А, о метре. Да. Так вот, учи ее пока, сядешь на другую калошу», — засмеялся Гам. «Какую?» «Я бы посоветовал жнеца», — поднял палец вверх Гам. «Дешево и очень-очень сердито». «А где взять? Мое мнение, что вы любите старые и уже забытые корабли», — улыбнулся Егор. «Ха!» — засветился Гам. «Правильно подметил. Ты мне скажи, ты шахтером что, расстроен?» «Нет, но я других кораблей в этом классе и не пробовал, хотя по характеристикам шахтер в деле очень хорош. Думаю, он фарта легко сделает». «Жнец — это самый маленький и пронырливый корабль в классе средних кораблей-крейсеров. Теперь гам был очень серьезен. В 5 раз меньше метры, у той трюм 1200, бывает и 1500 кубов, в зависимости от модели корпуса. А у жнеца 900, и нет никаких модулей. Понял? По двигателю и мощности они равны, те же 4 лазера, зато жнец — это бывший военный шахтер, были такие войска. Соответственно, конструкция усилена, маневренность на пределе возможного. Вообще, это самый, на мой взгляд, юркий и шустрый малый крейсер. После шахтера он не кажется большим, но 900 кубов трюма сами за себя говорят. Егор уже скачал из сети данные на корабль и просматривал. Корабль был чем-то похож на его шахтера, а самое главное, в нем по умолчанию стоял промышленный мини-комплекс переработки, что Егора устраивало и повышало ценность корабля в его глазах в разы. Та же проблема, как и у шахтера, мини-комплекс невозможно было удалить, он был встроенным в силовой каркас корабля. Похоже, разрабатывался одной и той же военно-научной лабораторией или институтом. «Хватит моего ангара, причем у шахтера место останется». «В продаже на планетарной бирже нет», — констатировал он вслух свои выводы. «У тебя малая секция. Раньше в такое их стояло по 6 штук. Они вертикальные. Это делает его, на мой взгляд, довольно удобным кораблем». «Согласен. Корабль Егора все больше нравился, но на бирже их не было. А где взять его?» «Не там смотришь», — улыбнулся Гам. «Сколько он по цене потянет?» 2500. Они не востребованы». «Почему?» «Считаются старьем. Про то, что это военный шахтер в классе крейсеров, знает уже мало народу. Их теперь по конверсии переделывают в буксиры. Документы тоже выписываются, как на буксир. Ты можешь на нем летать уже сейчас. Вот так. Реальный крейсер. Их живых уже почти не осталось. Все ушли на металлолом или изношены до предела на работе буксиром». «А я бы взял», — загорелся Егор. «Деньги есть». «Тогда можно сделать следующий финт ушами», — засмеялся Гам. «Я сейчас звоню своему знакомому из снабжения флота. Он мне говорил как-то, что у него есть новый, то есть не работавший часа жнец. Он не знал, что с ним делать. Распускать на концентраты жалко, а по переделке в буксир они получат всего 180 китов. Ты даешь 200 и получаешь жнеца в заводской упаковке. Как?» «Согласен. Егор уже загорелся, в жнецы его все устраивало, а мини-комплекс переработки, который, по словам Гамма, мог быть целым или вообще новым, возбуждал его мысли в определенном направлении. «Добавь им еще 50 китов», — начал объяснять Гамм. «В упаковке получишь еще один комплект лазеров и еще один захват. Посмотрят, что можно дать из сканеров, оружия и, самое главное, роботов обеспечения. По 10 роботов-шахтеров и самых маленьких боевых роботов-дронов». «Добавлю», — сразу согласился Егор. «Можно будет потом у тебя заказывать расходники». «Да». «Сразу даю тебе 275». Егор достал карту и перевел деньги Гамму. На счете осталось всего 25 китов. Но Егору ничего не было нужно. Все базы уже есть, кристаллы-катализаторы и расходники для вылета в космос тоже. Можно было и потратиться, тем более на корабль. «Богатенький», — одобрительно улыбнулся Гам. «Тогда я звонить не буду. Поеду, сам все проконтролирую и посмотрю». «Спасибо». Егор, подумав, сбросил Гамму еще 20 китов, оставив себе всего 5. «Вдруг увидишь что-то нужное, деньги пригодятся». 10% мои, остальное верну», — согласился Гам. «Договорились», — кивнул Егор. «Это было общепринятым на планете раскладом. Гам просил всего 10%, а мог бы и больше. Я тогда поеду домой». Домом неожиданно даже для себя Егор назвал станцию Нагану. Вспомнилась Лисиец, скорее всего, прилетевшая на станцию и ждущая его. «Я тогда сразу начну». Гам уже понял, что ему упадет 30 китов, торопился их заработать. «Все, разбегаемся». «Увидимся, Гам». «Документы сделаю сразу на тебя. Придет, скорее всего, с 1-м утренним грузовым лифтом. Ангар тот же, 117-й С?» «Да». Егор попрощался с Гамом, обнял старика и сказал на прощание: «Если нужна будет помощь, звони мне, Гам, как своему родному сыну». Слова Егора неожиданно растрогали совсем недобродушного и простого человека. На глаз неожиданно набежала слезинка. Гам изобразил, что в глаз попала соринка, протер его, пару раз смачно выругался и кивнул Егору. «Ладно, спасибо, давай, шуруй на свою станцию». Егор вышел с территории центра, остановил местное такси и уже через полтора часа, поднявшись на станцию орбитальным лифтом, был у себя в ангаре. В этот день у него впервые возникло чувство, что у него в этом мире появился друг, и все остальное тоже в порядке. Глава 14. К удивлению Егора, в ангаре Лисит не было, хотя он точно знал, что она прилетела на станцию и была в ангаре. Создалось четкое чувство, что девушка его намеренно избегает. Егор удивился и прислушался к себе. Пришло видение, что Лисит сейчас занята добычей в безопасном астероидном поясе и не хочет его видеть. Это удивило Егора еще больше, но, подумав, он решил, что девушка в принципе ему ничем не обязана, как и он ей. И хотя его сердце как-то тоскливо сжалось при этих мыслях, он решил не докучать красавице, а подождать ее на станции. В любом случае, она осталась в его ангаре, чего он и желал. Неопределенность, конечно, была чужда ему, но он хотел размеренно и в своем темпе урегулировать отношения с Лисит. Входящий. Звонил Нерп. «Привет, Егор». «Привет». «Я по делу. Нерп был очень серьезен. В общем, с теми тремя мордоворотами мы разобрались. Спасибо тебе. Тебе приходится премия в 10% от суммы выкупа. Мы их передали в голос шахтера, как это и полагается в таких случаях». Тренькнуло извещение о поступлении на счет Егора денежных средств. «Я уполномочен советом Трекса предложить тебе, Лисит, вступить в наше объединение. Это избавит тебя и ее от возможной угрозы со стороны голоса шахтера. Они избегают с нами связываться. Что думаешь по этому поводу?» «Я согласен. Егор реально понимал, что одиночкой ему долго не быть и не придержаться на станции и в обществе, где насилие узаконено, приглашение от Рекса, да еще и от их совета, ему льстило. Они ни за кем не бегали и не искали себе членов, к ним приходили сами. Вот только я не знаю, что скажет Лисит. Она живет в твоем ангаре, ты мужчина, достаточно твоего слова, и мы ее к себе зачислим, это общепринятая практика». «Тогда я под протокол сообщаю, что хочу добровольно вступить в объединение шахтеров Трекс и вношу в качестве первого взноса». Егор уже знал, что на его счет поступило 30 китов, а первый взнос для вступающего в Трекс равен 5000. Положены 5000 кредитов. Также я сообщаю о желании Лисит, проживающей в моем ангаре, вступить в данное объединение и вношу еще 5000 взноса из-за нее. Прошу подтвердить прием денег и нас с Лисит в вольное шахтерское объединение Трекс». «Прием подтверждаю», — важно ответил Нерп, потом улыбнулся. «Поздравляю! Я сообщу в канцелярию о вас. Они вышлют в течение часа вам уведомление о принятии и пакет с информацией о нашем объединении. Мы действительно свободное объединение, нет никакой обязаловки. Главное правило — поступай, как велит тебе твоя шахтерская совесть. Помоги соседу, выручи друга, дай в ухо или морду врагу. В общем, простые, понятные всем людям принципы. Благодарю, Нерп». «Ладно, брат, пока. Если что, звони». Нер подключился. Вечером звонил Гам. «Егор, у меня все нормально. Денег хватило. Были споры по поводу комплекта поставки, но ты, когда все придет, поймешь, о чем я». «Понял». «Я тебе файлик кидаю комплектации. Все это штучки от моего друга, с которыми последний раз выпивали. Он поможет». Гам явно шифровался и не мог говорить. «Отлично, Гам. Ладно, отбой связи. Я свое забрал сразу, так что все в порядке. Остатка тоже, извини, нет, вкинул все по максимуму. До встречи. В любом случае тебе спасибо». «Ты не потянешь его. Просто втолкни в ангар и пока в него не лезь». «Это я понял», — согласился Егор. «Дорогая все равно вещь, поэтому тебе и кинул комплект. Сразу дает направление для ближайшего обучения». «Благодарю, понятно». «Ну все, до встречи. Помни старика». Гам отключился. Егор вошел в сеть и проверил почту. Пакет Араби он скинул на Искин. Файл Гамма слил себе в нейросеть. Искин быстро понял, что это за комплект, и развернул его. После этого прогнал через программу все шифрованные данные, полученные при встрече с неизвестным кораблем. Шифровка с корабля Егора сейчас не интересовала. Гораздо интереснее ему был файл от Гамма. Поэтому, пропустив файл Гамма через программу дешифрования, он занялся изучением технического паспорта ножнеца и его комплекта поставки с зипами, изрядно расширенными Гаммом. Даже на первый взгляд было понятно, что реально Егор не тянет жнеца и его комплектующие. Проанализировав требования на оборудование, о самом оборудовании и его возможностях речи пока не шло. Так как не было паспортов, Егор стал анализировать и строить план обучения и очередность изучения баз. Получалось как минимум на полтора, а возможно и все 2 месяца. Это при его сегодняшних 356 интеллекта и ускоренной константы обучения после 180 интеллекта, границы ее действия. Определившись с этим вопросом, Егор решил заказать установочные фиксаторы для ангара под новый корабль и распланировать уже имеющееся у него место в ангаре. Требовалось разместить в ангаре 3 корабля, причем если шахтер и жнец были вертикальными и места требовали немного, то фарт Лисит был прямоугольным и ему места нужно было немало. Просидев и подумав планировку ангара, Егор заказал фиксаторы и вызвал робота подачи. Прибыли работники и оборудование. Шахтера вывезли из ангара манипулятором и за час переставили его фиксаторы по центру ангара немного левее. Таким образом, шахтер как бы разделил ангар на 2 неравные половины, правую большую и левую меньшую. В левую меньшую половину Егор решил ставить жнеца, правая большая отходила фарту девушки. Проверив все, спецы разрешили установить корабль назад в ангар. Шахтер получил новое место и, как надеялся Егор, надолго, если не навечно. Землянин расплатился за робота подачи, и тот укатил. Занялись установкой фиксаторов для жнеца. Самое удивительное, что фиксаторы на него ничем не отличались от фиксаторов на шахтера. Вообще та же высота и габариты. Жнец был похож на сдавленный с 2 сторон шар, а вернее на диск. Только у этого диска была отсечена задняя треть. Но не прямо, а по окружности. Если шахтер в том же диаметре походил на тонкий серп месяца Луны, то жнец был уже не серпом, а луной, идущей к полнолунию, а точнее обрубленным диском. В остальном это были 2 брата, одинаковые крылья, стабилизаторы посередине, цвет, обзорное окно рубки, места крепления маневровых двигателей и выход дюз основного двигателя. У жнеца все это было шире и крупнее. Он был такого же, как и шахтер, вертикального типа, а также втыкался в ячейку на военном корабле. Увеличенный внутренний объем в нем достигался именно за счет того, что он был обрубком толстого диска. Соответственно, более тяжелый и более мощный. Егор вживую его пока не видел, но уже хорошо представлял жнеца по описанию. Закончив с установкой фиксаторов для 2-го корабля, Егор заказал у службы доставки неогена 10 контейнеров. Место было. 8 он поставил вертикально вдоль задней стены, а 2 планировал навесить на шахтера перед вылетом. После этого в 1 контейнер отобрал все более-менее ценное из наследства, оставшегося от Ранта, и уже кое-какие свои пожитки, а остальное рабочие погрузили на свой транспортер и вывезли. Осталось только промыть бокс под напором водой и освежить краску. 300 кредитов решили все проблемы. Бокс стал как новенький, в него стало приятно зайти. Егор закрыл главные двери и ушел в корабль, где дневал и ночевал, но жажда деятельности его не отпустила, и он решил выполнить свою старую задумку. Так как большинство шахтеров жило в своих боксах, для этого был в свое время разработан жилой модуль. В нем предполагалась небольшая кухня, комната и спальня. Вход в модуль был посередине, человек сразу попадал в комнату. Направо через зал в кухню, налево в спальню. Длиной модуль был 12 метров, шириной 3,5 и высотой 3. Стоил он всего 3000 кредитов в простейшей комплектации. Егор решился и через сеть заказал жилой модуль, но уже модифицированный под его личный заказ. Этот модуль имел в центре кухню и достаточно просторный зал, а на концах 2 спальни. Модуль доставили, Егор распорядился его подвесить на противоположной от дверей стене ангара над контейнерами напротив шахтера. Места на полу уже не было. Рабочие сделали все как надо. Сварили аккуратную лестницу и небольшой балкон на всю длину жилого блока, шириной в 1,5 метра. Жилой блок позволял работать с контейнерами и обслуживать корабли, но Егору стало ясно, что когда доставят и установят фиксаторы жнеца, места будет хоть и немало, но о просторах, к которым он уже успел привыкнуть, придется забыть. Когда жилой блок установили и подключили все коммуникации, Егор все проверил и рассчитался. Пришлось вместо 3 китов заплатить 4, так как модуль был модифицирован и по размерам больше. К нему добавилось еще 3 метра длины за счет дополнительной спальни, но это не расстроило его нисколько. Модуль вписался в интерьер ангара, как будто тут всегда был, и позволял производить любые работы в ангаре. Мысль, что с этого дня он будет спать на нормальной кровати, есть за нормальным столом и смотреть местный аналог телевизора, хотя и организованный по другим принципам, тут его называли визор, хотя бы во время возвращения на станцию грело сердце. Оставшись один, он сразу решил опробовать приобретение и принял душ. Все работало великолепно. Пожарил ветчину с яйцами и аналогом хлеба, поел, включил визор и завалился на софу в зале. Лисит так и не появилась и не оценила его приобретение, но с другой стороны, Егор и не ждал от нее ничего. Расстраивало то, что после того, как он провел в космосе больше 40 дней, она даже не соизволила его навестить и просто хотя бы поговорить. Это возмущало, но Егор не стал на этом заморачиваться и, досмотрев какой-то местный фильм, выключил свет и лег спать. Жнец прибыл по планетарному времени в 9 часов утра. Позвонили из службы доставки и спросили, когда можно привезти посылку. Егор ответил, что ждет прямо сейчас. Через час жнец стоял в ангаре на фиксаторах, как и шахтер, а Егор ходил вокруг него и восторгался. Вместе с кораблем прибыло 4 контейнера с комплектацией, хотя на корабле все уже стояло. Гам, видимо, очень серьезно насел на знакомого из снабжения и выбил все, что удалось, как для себя. Контейнерам место нашлось, но больше в ангар было лучше ничего не толкать, особенно если все 3 корабля находились в ангаре. Работать на погрузчике было можно, но еще 5 или 6 контейнеров, и такая возможность утрачивалась навсегда. Подача и постановка корабля в ангар производилась так же легко, как и раньше. Размещение кораблей и их постановка в ангар была продумана до мелочей. Забираешь шахтера или жнеца, дверь ангара уходит вправо, нужен фарт, стоящий в правой половине ангара, дверь ангара уходит влево. Оператор перед глазами видит только то, что требуется подать шлюз. Дверь открывать на полную ширину не нужно, если берешь крайние корабли. То же самое по прилету, все просто. Егор составил подробное письмо со своими нововведениями для Лисит и сбросил ей на почту. Девушка не ответила. Егор задумчиво вздохнул и удивился своей глупости в очередной раз. Как он мог рассчитывать на то, что абсолютно незнакомый человек будет ему другом или хотя бы будет думать о нем, Егоре? Вспомнив, что он еще не завтракал, Егор поднялся в жилой модуль, принял душ, спокойно позавтракал и решил, что через час он выдвигается в космос на вылет. Просмотрел документацию на жнеца и оборудование, потом ее решил взять с собой. Загрузил в шахтера 45 кристаллов катализаторов, прогнал обычный полный тест, все было нормально. «Что-то я забыл», — сам себе сказал Егор. Ощущение, что он упускает что-то важное, не проходило. Это не касалось его поездки на планету Охта, это было раньше. Перебрал в памяти последние события на станции, продажу ресурса, разговор с Кариной. Все не то. Подумал еще и вспомнил. Юджин, молодой диспетчер, просил его связаться. Не бог весть какая шишка, но пригодится может. Егор сразу вошел в стационную сеть и набрал молодого диспетчера. «Да, привет, Егор!» Голос диспетчера был недовольным. Егор понял сразу, в чем дело. Тот рассчитывал, что как только Егор поставит в ангар свой корабль, так сразу и позвонит. Требовал к себе уважения. Все-таки диспетчер, их немного. 1 на 1000 шахтеров по статистике. По рангу выше Егора 10 раз. «Бугор на ровном месте!» Сплюнул в душе Егор, но вслух сказал... «Юджин, прости, я как поставил свою калошу в ангар, пришло извещение с планеты. Друг требовал помощи, я сразу туда, теперь свободен. У всех бывает. Не вижу повода для обид, но если настаиваешь, то готов накрыть стол в Рогане. Местный бар не очень дорогой». «Ладно, считай, выкрутился, прощен». Голос Юджина стал доброжелательней. «Сутки ничего не решали, но нужно шевелиться. Ты когда собираешься на вылет?» «Да хоть сейчас, шахтер у меня готов». «Ты также в 117-м?» «Ну?» «Буду минут через 20, жди». Юджин отключился. Егор пожал плечами и перешел по сети в раздел «Здоровье». Все равно ждать, поэтому посмотрел, что предлагается в этом отделе. У Егора требовала замены аптечка, медицинский мини-блок, положенный при вылете в космос по инструкции. Сам блок был исправен, но лекарства и препараты просрочены. Остались еще от Ранта. Вторым поводом просмотреть этот отдел была простая мысль. На вылетах Егор находился постоянно в рубке корабля. Место очень ограничено, не хватало простого движения. Требовалось что-то с этим делать. Егор время от времени выполнял зарядку, различные упражнения, но его общее физическое состояние неуклонно ползло вниз и грозило хоть и не ожирением, но проблемами со здоровьем в будущем точно. В разделе оказалось неожиданно много бесплатных программ, проблема, видимо, была не у одного Егора. Различные комплексы гимнастики, борьбы, медитации. Егор все бесплатное, оно было условно бесплатное, так как за пользование сетью Егор все-таки платил. Отправил закачиваться на Искина, а сам перешел в раздел «Платное». Просмотрев весь перечень, ничего для себя подходящего не нашел. Тренажеры и прочее ему были не нужны, да и места в рубке было мало. Прошел в отдел «Спортивная медицина», просмотрел. Вот тут были вполне подходящие вещи. Первым Егору понравился комплекс «Спортсмен 2Е». Представлял он собой камеру 1,5 метра и высотой в 2. Очень функционален, с 4 опциями. Диагност, массажер, тренер и медик. Диагност, правда, самого нижнего уровня. Массажер тоже не бог весь какой, но Егор решил, что достаточно. Тренер, именно эта опция привлекла внимание Егора. Простая встроенная беговая дорожка и комплекс тренажеров, но с программой, следящей за пользователем, как за спортсменом, сама вырабатывающая комплексы упражнений на каждую тренировку. Медик, ну тут все понятно, инъекторы с запасом лекарств, стоил комплекс 5 китов, требовал для управления базу медик первого ранга. Егор решил, что это ему подходит и сделал заказ, сразу оплатив. Минут через 5 позвонили и спросили, когда удобнее доставить и что Егор хочет в виде бонуса. Егор ответил, что прямо сейчас, и поинтересовался расходниками. Расходники входили в комплект, ответили ему. «А что бы вы порекомендовали?» – поинтересовался Егор. «Стимуляторы берут обычно». «Понятно». Егор задумался, спросил. «Что есть из помогающих обучению? Сейчас изучаю достаточно серьезную базу». «В этом помочь сложно, так как одна инъекция действует всего 3 часа. Если курс обучения длинный, то пользователь сам решает, сколько и чего ему нужно. Обычный набор стоит 5 китов, но в нем все». «Понятно». Продавец хотел продать больше. Егор сразу спросил, что идет бонусом. «База биохимия человека, но она доступна после 2-го ранга медицины. Ее еще называют доктор в прайсах». «Все понятно». Егор определился. «Делаем так. Я беру спортсмена, беру комплект за 5 китов, как вы рекомендуете. Вы бонусом даете мне базу биохимия человека. Максимальный уровень, положенный мне по бонусу, будет каким?» «3-й». «Не пойдет. Мне нужен хотя бы 4-й. Он стоит 80 китов». «Но у меня 10 китов покупка». Егор раздумывал и, наконец, решил. «Можно поговорить на месте?» «Буду вместе с оборудованием и комплектом». Голос отключился. Юджина все не было, и Егор решил ему перезвонить. «Юджин, ты помнишь про меня?» «Сиди и жди, решаю этот вопрос». Юджин был недоволен, что Егор ему позвонил. Он, как почувствовал Егор, с кем-то разговаривал, а Егор его отвлек. «Сколько?» «Жди!» Юджин отключился. Прибыла служба доставки с молодым мужчиной. По голосу Егор понял, что разговаривал он с ним. Поздоровались, познакомились. Звали мужчину Ланикат. Рабочие установили мини-комплекс «Спортсмен» в рубке шахтера на указанное Егором место и уехали. Рубка и без того маленькая стала еще меньше, но место пока еще было. Без ущерба для работы и функциональности можно было установить еще один такой же по размерам комплекс. «Ну, что вы можете мне предложить?» — спросил Егор, когда они с Ланикатом остались одни. «Это я вас слушаю», — усмехнулся мужчина. «У вас что, базу биохимия человека, тем более четвертый и пятый уровни, берут на расхват?» «Ну, не особо», — пожал плечами мужчина. «Мое предложение простое. Биохимию человека с первого по пятый, доплата на руки 10. Столько дают на руки за четвертый ранг. Но это твое право отказаться от моего предложения. Я беру положенный мне третий ранг и прощаемся». 20? «Нет, Егор спорить или торговаться не хотел, да и не мог. Денег на счету осталось после покупок и уплаты вступительного взноса в Трекс всего чуть больше 16 китов. Выручили 30 тысяч, которые он получил от нерпа в качестве премии за помощь. Без этого все его покупки бы не состоялись». «Можно так», — решил Ланикат. «Даю с первого по пятый, но пятилетней давности за 15». «В чем разница?» «Появились новые препараты, а в остальном то же самое». «База у тебя, я так понял, списанная, как устаревшая». «Да, не стал отрицать очевидного Ланикат. Давай так, с первого по четвертый базы свежие, пятый тот, что предлагаешь. Все за 12 на руки». 15, не могу ниже, я не один». «Лады. Егор решил, что свежего с первого по четвертого ему хватит, а старый пятый, хотя вряд ли он был старым, у него получается нагрузкой, халявой. Куда кинуть киты?» «Прямо мне», — кивнул мужчина. «Базы куда?» «На Искин, ключ активации мне». Ланикат кивнул. К Егору на нейросеть прилетел файл, рассчитался. Денег оставалось мало, всего 1,5 кита, но еще пока терпимо. Егор проверил крепление спортсмена, комплектность расходников, все в норме. Занялся комплектом стимуляторов. Он представлял собой стальной чемоданчик с ампулами, разделенный на 5 отсеков. В среднем получалось, что за одну ампулу Егор отдал по 5 кредитов. Дорого, но Егор надеялся, что вложение окупится. Позвонил Юджин. «Все, еду. Буду через пару минут». «Жду». Юджин появился даже раньше. «Уютненько тут у тебя». Парень осмотрел ангар Егора. «Пойдем в жилой модуль», — предложил землянин. «Там и поговорим». «Ты хозяин, тебе и карты в руки», — согласился Юджин. Юджину, как почувствовал Егор, у него в боксе понравилось. Тот только одобрительно хмыкал, глядя по сторонам. «Что за аппарат?» — поинтересовался диспетчер, показав рукой на жнеца. «Боксир?» «Ага», — кивнул Егор. «Но я пока на него познаниями тяну. Что будешь пить, вино или что покрепче?» «Не, я на дежурстве», — отказался Юджин и сразу перешел к делу. «В общем, ты оказался подходящий. Чисто у тебя, все аккуратно, серьезно. Такой человек и нужен». «Да брось, обычный шахтер». Егор решил действовать размеренно. Интуиция говорила, что Юджин пришел по интересному делу. «Я, Егор, как и ты, новичок», — начал рассказ молодой диспетчер. «Мне удалось оказать услугу главному диспетчеру. Мне оказывают теперь ответную услугу и берут в команду. Понимаешь, я становлюсь уже не новичком». «Рад за тебя». «Мне дают возможность», — Юджин замялся, подыскивая слова. «Да говори как есть», — подбодрил диспетчера Егор. «Двумя словами, мне поручили найти человека, которому можно поручить установку двух диспетчерских буев. Я тебе прямо говорю, ты первый пилот, которому я подписал разрешение на вылет. Ты мне запомнился», — быстро затараторил Юджин. «Человек серьезный, без болтовни. Служба безопасности поддерживает твою кандидатуру. У меня там друг. Он сказал, что у тебя биография чистый лист. Ты мне подходишь». «Понял». «Задача простая. Вылетаешь, я даю маршрут, идешь по нему. Потом прыжок, выходишь на точку, сбрасываешь первый контейнер, буй развернется сам. Тебе просто надо быть там и каждые 5 дней его диагностировать. Данные лучом скидываешь мне, я прорабатываю и кидаю тебе пакеты настройки. 15 дней на один буй». «30 дней», — кивнул Егор. «Что платят?» «По 150 китов за буй», — произнес Юджин. «Но мы их не получим, понимаешь?» «Их уже поделили?» — усмехнулся Егор. «Да. Что нам с тобой?» «Пропуск на 45 дней в зону установки буя». «Ты в курсе, что я 45 дней не буду копать руду?» — прямо спросил Егор. «Да, но дело того стоит», — оборвал Егора Юджин. Это границы территории Неогена. Место абсолютно безопасное. Самое главное, что ты будешь ставить буи по границе с имперским резервом. Это закрытые сектора. Астероидный пояс 4828. Нам по умолчанию дадут там копнуть. Что накопаешь? Наше. Что там? Нелот. 400 кредитов куб. Имперский резервный астероидный пояс. Разработка закрыта, но все понимают, что тот, кто ставит буй, может копать. Разрешили официально. Твой шахтер возьмет 500 кубов. Это по сотне китов тебе и мне. Разрешен разовый вход в зону, установка двух буев и выход. На границе зоны ставят автоматические пушки, отстреливают все, что приближается. Понятно, я вхожу, торчу там, ставлю буи. За 30 дней развернулись ваши навигационные буи. Я уже груженный нелотом выхожу, продаем руду и делим. Да, ты получаешь бонус на репутацию и деньги. Я дальше суечусь, подыскивая такие варианты. Зарабатываем. «Я так не работаю. Это все трудно. Лучше не варианты с дележкой. Расчет говорит, что получим 200 китов на двоих. Я сбрасываю товар, даю тебе 100 тысяч. Что-то делить, считать меня претит. Разделили что-то неправильно, обида. Давай пересчитаем». «Дерьмо», — нахмурился Егор. «Проще так. Ты пробил пропуск и работу. Получил по завершении с меня оговоренную сумму. Накопал я или нет, сломался лазер или еще что-то по моей вине. Мои проблемы. Ты получаешь 100 китов. Мне кажется, так лучше и не будет никаких обид». «Согласен. Я так и хотел, но постеснялся сказать. Обычно так и работают с шахтерами. Мне, по крайней мере, так и объясняли», — сразу согласился Юджин. «И последнее. Сразу подпиши акт, что получил 300 китов». «Давай». Егор подмахнул акт. «Все, я пошел на пост. Через сколько вылетаешь?» «Прямо сейчас?» «Тогда я закажу тебе подачу. Сразу зацепят два контейнера с буями». Юджин встал. «Все, что надо будет для этой работы, скину в пакете на Искин. Только выполни все обещания. Если что-то будет не так, мне больше подобного дела для нас не пробить». «Понимаю». Егор улыбнулся. «Выполню. Ты выпиши пропуск не на 30 планетарных суток, а на 45. Вдруг что-то пойдет не так с буями, будет время решить и что-то подправить». «Пропуск и выписан с таким расчетом». «Тогда все, увидимся после моего возвращения». «Удачи». Егор в очередной раз вспомнил Лисит, чертыхнулся про себя за свою излишнюю мнительность и простодушие. Решил, что в следующий приезд обязательно с ней переговорит, если она будет в ангаре и наведет определенность в отношениях, какой бы она ни была, положительной или отрицательной. Он хотел избежать страданий и переживаний о местной девушке. Проще выбросить ее из головы и найти более подходящую, менее строптивую особу женского пола. Лисит, он решил после разговора, выселить из своего ангара однозначно. Ему не нужны были свидетели его операции с КСМ, а рудами он заниматься не собирался. Тоскливо засосало под сердцем, когда он представил, что девушка после разговора с ним собирается и увозит свою фарту из его ангара. Упрекнул себя в том, что смог влипнуть в такую бесчувственную особу, хотя с другой стороны она ему не давала повода для этого, и он сам виноват, что разбудил в себе свое разыгравшееся воображение. Перед вылетом все-таки написал ей записку и повесил в ангаре на видном месте, заказал подачу и отправился на вылет. Егору подцепили два контейнера, обычные такие же, какие он обычно брал в рейс. Заправили до упора. Егор, к удивлению оператора подающего робота, попросил закинуть ему в трюм одноразовый бак на 1000 кредитов. Оплатил сразу, сбросили пакет с информацией по заданию. Искин шахтера сделал 6 прыжков на автопилоте, и через 7 часов полетного времени они вывалились у астероидного пояса. Мгновенно пришел запрос, и Искин шахтера сбросил коды. Искин охранного комплекса их опознал и пропустил в зону установки буя. Через 6 часов полета на главном двигателе подошли к первой точке, всего в километре от края астероидного массива. Егор сбросил контейнер с навигационным буем и активировал программу запуска. Контейнер открылся, из него вышел буй, принял необходимое положение и сбалансировался в пространстве. Заработали программы, запускающие реактор навигационного буя. Егор Получу передал на станцию, что все идет нормально и пакет данных с буя. Там подтвердили прием пакета и отключились. Оставалось только ждать, что Егор и сделал. Быстрый скан ближайшего астероида, огромного валуна черного металлического цвета. Результат — 180 тысяч кубов нелота. Егор на маневровых подошел к нему впритык на 20 метров, стабилизировался и запустился. Следующие два часа просидел, рассчитывая процесс по мини-комплексу, подготавливая к реальным условиям и вручную его настраивал. Закончив с этим делом и убедившись, что все идет нормально, подтянул к себе захватом контейнер, оставшийся после выгрузки буя, и зацепил его на место. Делать это было пока не... Делать было больше пока нечего. Замену один раз в сутки кристалла катализатора в мини-комплексе Егор не считал серьезной работой. Подумав, прописал всю экономическую составляющую работающей схемы. В час получалось четырьмя лазерами 71,5 кубометр руды. Руда сразу подавалась в ангар с мини-комплексом. На выходе его Егор имел 34,5 тонны в сутки КСМ «Нелатина». За 15 дней, пока развернется навигационный буй, должно было накопиться 520 тонн концентрата, всего 150 с хвостиком кубов. Все шло нормально, сбои отсутствовали, и Егор сел за базы. Чтобы наиболее эффективно шло обучение, он рассчитал режим дня. Двухчасовое занятие чередовалось с часовым занятием спортом в модуле «Спортсмен» или массажем. Первым делом Егор поднял до третьего ранга базу медицина и сразу, как только достиг этого уровня, перешел на биохимию человека, доведя ее до третьего ранга. С этого момента в дело пошли еще и инъекции стандартного набора, ускоряющие обучение. Одна инъекция работала в течение 3 часов, поэтому режим был перестроен. Теперь 3 часа обучения и 1,5 занятия спортом. Скорость осмысления информации скаканула в разы. Егор чувствовал себя сначала хорошо, но постепенно создалось впечатление, что он находится в постоянном лекарственном трансе и все больше и дальше отдаляется от реальности. Объемы информации были огромны, но другого выхода для себя Егор не видел. Допинг давал значительное ускорение почти в 3 раза. За первых 15 дней, пока разворачивался навигационный буй, Егор вывел 5 дисциплин на уровень 4 ранга, но это далось ему не просто так. Он шел по грани нервного истощения, его качало на ходу, он серьезно потерял в весе, но зато мог теперь спокойно обслужить и настроить любой промышленный мини-комплекс, как Дорн, стоящий на шахтере, и как Корону 7Е, стоящую на жнеце. Инжиниринг и кибернетика в 4-м ранге, как и технологии производства, давали ему большие возможности в понимании процессов и техники их выполняющей. Буй встал, как и ожидалось, за 15 дней и вышел на стандартный режим работы. Получу пришло подтверждение со станции, что можно переходить к установке 2-го. Егор переместился за 40 часов полета ко 2-й указанной точке. Прыгать было нельзя, сбросил 2-й буй, ввел коды и запустил его активацию. Через час подобрал пустой контейнер и, подойдя к ближайшему астероиду, проверил запасы и опять врубил лазеры. Изменений особых не было, нового расчета и настройки мини-комплекс не требовал. Схема заработала, и Егор опять перешел к изучению и осмыслению баз. Рассчитав время, которое необходимо на изучение 5-го ранга, Егор прикинул, что на 5-й ранг в среднем уходит около 7-8 дней при его способе изучения с инъекциями стимуляторов. Первый изучать до 5-го ранга Егор взялся базу «Сканер». Второй базой стала промышленность. На этом 15 суток было исчерпано. Буй вышел на рабочий режим. Егор доложил получу связи на станцию. Ему объяснили, что он должен принять 2 пакета и сбросить их на буи. Задержка еще на 3 планетарных суток. Егор был полностью равнодушен, учеба его изнурила. Равнодушно принял пакет, сбросил его на навигационный буй. Ушло на это 1 планетарные сутки. После этого полет назад к 1-му бую и установка пакета туда. Ушло еще 1,5 суток. За это время Егор активно восстанавливался. Максимум спорта, массажа, простые восстанавливающие инъекции. Почувствовав себя значительно лучше и устранив чувство перегруза нервной системы и организма, на 35-е сутки Егор забил свободные объемы простой рудой и прибыл 2 прыжками на станцию Нагано. Корабль был перегружен, Егор без спешки вошел в док, и землянина вместе с шахтером подали в шлюз его, ставший уже родным, ангар. Лисит опять не было, хотя она и продолжала жить в ангаре, о чем говорил стоящий на своем месте Фарт. Это уже прошло мимо Егора. Он еще не полностью отошел от ускоренного курса обучения, был несколько заторможен. Судя по всему, девушка или где-то на станции, или спустилась на планету. Следовало просто ее подождать. Обдумав ситуацию, Егор взял в аренду робот-погрузчик и перегрузил все добытое в контейнеры. Работал сам. Получилось 1175 тонн концентрата, вошедшего в 7 контейнеров. Руды 110 кубов, еще 2 средних торговых контейнера. Все это прошло государственного инспектора и было отправлено Егором на общественный склад. После просмотра цены продаж и заявок на покупку Егор продал по 403 кредита руду и по 39,5 тысяч кредитов за тонну концентрата. Тут же перегнал 100 китов Юджину, о чем того известил по сети письмо. С этого момента он мог больше не работать всю свою оставшуюся жизнь. 46 миллионов 400 тысяч кредитов на личном счете Егора могли впечатлить кого угодно. Егор вышел из сети и, наконец, расслабился, забывшись тревожным, не приносящим облегчения сном.